Глава 23. Опять я. Лиза хмуро смотрит на открыточку, ведет по ней пальчиком, поджимая губы. Между нами такой вольтаж, что мне кажется, проводка в моей тачке точно наебнется. И в моем мире сейчас просто надо откинуться назад, закрыть глаза, и девочка сядет на тебя сверху. И я даже делаю это, закидываю голову на спинку сиденья и закрываю глаза. И умираю тихо от возбуждения, от ощущения ее так близко. От еще не развеянного ощущения нашего поцелуя. Но моя девочка не спешит меня радовать. Реально ее затащить сейчас сверху? Скашиваю на Лизу взгляд. Это вряд ли. По сиденью протягиваю ей раскрытую ладонь. Дай. Ну хоть что-нибудь. Но вместо этого она лезет в сумочку, достает антисептические салфетки. И, встав на колени на сиденье, склоняется надо мной. Промакивает над губой. Жжёт. «Шов порвал», — шепчет она расстроенно. На адреналине не почувствовал, пялюсь в ее декольте. Подхватывая за талию, затаскиваю к себе на колени. «Шмелёв, нет!» — брыкается она. Насильно усадив на себя верхом, прижимаюсь горящей щекой к ее груди. И крепко-крепко держу. «Рома!» — лупит меня по плечам. Оставляю невинный поцелуйчик на ее мягкой манящей полусфере. И снова прижимаюсь. «Ты наглый, грубый!» «Почему это грубый?» Возмущенно отстраняюсь я, заглядывая ей в глаза. «Что ты здесь делаешь? Сядешь сверху, будешь командовать?» С обидой, кривя губы, повторяет мои интонации. «Ну вот ты сверху. Командуй», — облизываю порванную губу. Начала болеть, зараза. «Язык свой убери», — достает вторую салфетку. Забираю с сиденья тонкий плед, накидываю, развернув ей на плечи. Укутываю нас поуютнее. Вожу невесомо пальцами по ее бедрам, пока она сосредоточенно реанимирует мою губу. «Так, это еще что?» — касается пальцами плеча. Мое лицо болезненно вздрагивает. Там тоже жжет. Рассматривает пальцы. «Кровь». «Да, ерунда». «Молчи уж». Расстегнув пару пуговиц, стаскивает мою рубаху на бок. Там небольшой порез. Царапина, но глубокая, сочится кровь. Ахнув, округляет глаза. Мои пальцы безнаказанно поднимаются чуть выше, к ягодицам. «Надо в травмпункт, это от ножа. Может быть, заражение». «Да ты что, Лиз, меня тренер в матах закопает, если где еще какой инцидент после твоего похищения». Хрипло смеюсь я. «Я отмором этим немного руки подправил, чтобы они лишнего в них не держали. Да и не трезвый я. Мне нельзя сейчас отсвечивать ни в ментовке, ни в травме. Бониацином зафигачите, норм. А завтра наши врачи посмотрят, спортивные». Где-то вдалеке орут сирены. «О, чёрт!» – застывают ее большие глаза. «Что?» «Телефон!» – бросает взгляд на место, где была драка. «Выронила? Дай принесу». «Сидеть!» – властно шикает на меня, впечатывая ладонью в грудь обратно при попытке оторваться от сиденья. «Ау!» Облизываюсь я, врезаясь пальцами в бедра уже высоко под юбочкой, и чуть сползаю вниз, чтобы впечатать ее прямо в растянутую эрекцией ширинку. «Сейчас получишь!» — шлёпает не больно мне по щеке. Еще? Подмигиваю ей. Смывается с меня, открывает дверь. Сирены орут громче. «Лиз, я сам поищу! Не выходи из машины!» Но я выскакиваю следом за ней. Удерживая на плечах плед, она смотрит на темный асфальт. «Номер скажи, я наберу». Подхожу к ней сзади. Какая-то тачка врубает дальние фары, ослепляя нас. «Я ж сказала, в машине будь!» С другой стороны, громко ругнувшись сиреной и блеснув маяками, тормозит еще одна. «Ментовская!» «Отошел от нее!» — вылетают менты. «Да бля!» — обтекаю я. Опять встрял. «Отошел быстро!» — щелкают в темноте стволы, гремят браслеты. «Ты посмотри, какой сучонок бесстрашный!» «Не понимает с первого раза». «Ага». Тормозит еще одна тачка, слепя фарами. «Эй, стоп!» — неожиданно вжимается в меня спиной Лиза. «Он ни при чем!» Обнимает себя моими руками. «На нас напали, ясно? А вы ехали очень долго». «Елизавета Александровна, вы в порядке?» Настороженно. «В порядке. Не надо к нам подходить. Где папа?» «Папа здесь», — слышу скептический голос майора. «Это чего здесь такое происходит? Опять ты, Шмелёв?» «Опять я». «Это случайность», — перебивает меня Лиза. Ну да, а чего это ты в него влипла? А потому что отморозки твои его опять бить начнут, а он меня защищал всего лишь. От кого это он тебя защищал? Здесь, нарастает яд в голосе майора. Тут с ножом бандиты были. С ножом? Словно выслушивая вранье маленького ребенка. Да. Это так приятно, что она меня защищает. Целую ее сзади в волосы, обнимая крепче. И даже если я сейчас встряну, даже эта вероятность не может сбить порхающие теплые эмоции в моей груди. Товарищ майор, у нас здесь и правда перо. Присев на корточки, рассматривает один из ментов с фонариком асфальт. Да? Меняется интонация майора на удивленную. Это что, я не понял, в моего ребенка кто-то ножом тыкал? Походу, это те наши клиенты, которые в прошлые выходные мажоры на перо посадили здесь на стоянке. Лиза, ты в порядке? Становится его голос тревожным. Да, пап, но Роман нет, у него порез. Лиза, с досадой шепчу я, вот нахрена? И вот мы снова в участке в кабинете майора. Сидим напротив друг друга за длинным узким столом буквой «Т». И пишем показания, перешептываясь, чтобы обойти кое-какие детали. Дотягиваюсь до ее руки, сжимаю. Не поднимая взгляда от листа, чуть сжимает в ответ. Замирает. Через стол дотягивается до моего лба. Перевязанное плечо пульсирует и полыхает. «Папа!» «А?» – поворачивается в нашу сторону стоящий в дверях майор. «Таблетку ему дайте какую-нибудь, лихорадит его». «Потерпит. Какую я таблетку ему дам, он пьяный? Ты приметы-то их какие-нибудь запомнил, Шмелёв? А ты, Лис?» «Пап, там темно, не видно ничего было. Голоса узнаю, если услышу». «Нет пальчиков в базе, товарищ майор», — докладывает один из ментов. «Как их искать без примет-то?» — с досадой. «Есть примета», — морщусь я. «Какая?» Рука у одного сломана в запястье плечевом суставе. Само не заживет. Придется ему отсветить с этими переломами где-то. Ты что ли? Ну что вы, товарищ майор? Мне же нельзя, я же спортсмен. Многозначительно дергаю бровями. Сам он упал неудачно. Это хорошо, что неудачно, Шмелёв. Ориентировку по всем травмпунктам и больницам. Срочно. А вы по домам оба. И надеюсь, на этом ваши случайные встречи закончатся. «Сержант, развези их!» Пока никого нет, срываюсь с места и, наклоняясь над столом, ловлю губы Лизы, прижимая ее к себе за затылок. Со стоном жадно целую секунды три. Отрываюсь. Быстро чмокаю еще несколько раз, не в силах оторваться. Смотрю на ее растерянное полыхающее лицо. Увидимся завтра. Выхожу из кабинета. Надо линять, пока майор не сел сравнивать наши показания. Накинув куртку, слышу, как он поймал первую несрастушку. «Лиза, ты же сказала, едешь на день рождения к дочери мэра». «Ну, да». «Так оно у нее летом». «Чёрт. Делаем ноги».